На его долю осталась кибитка шамана и, естественно, сам шаман. Морщись от запаха немытого тела и результата посмертной дефекации, Олег поснимал с шамана всяческие мешочки. Светошумовые гранаты ему весьма понравились и могли пригодиться в дальнейшем. Одежды и всякими амулетами с оберегами он побрезговал. Больше на теле ничего ценного не имелось. Кибитка тоже ничем особо не порадовала. Нашлись походные запасы каких-то трав и прочих ингредиентов для шаманских дел. Может, черечего полезного для лекарских нужд в этом гербарии найдет. Из ценного лично для него оказался бронзовый котелок литра на 3 и еще разная металлическая посуда вроде ступки и пестика для перемалывания всякой всячины. Будет в чем бумагу варить прямо-таки в промышленных масштабах, хмыкнул Олег. А то все мои консервные банки уже давно прогорели, а каску жалко. Также обнаружился небольшой зерновой запас. А шаман, как я погляжу, был любителем рисовой кашки. Было и другое более привычное для местных зерно. Овес, пшеница, гречка и вроде как проса. На какое-то время этого должно было хватить. Больше ничего интересного Олег не нашел. Разве что саму кибитку еще затрофить. По статусу вроде как положено иметь личный гужевой транспорт. Вот пусть и будет. А о лошадях подшефные позаботятся. Больше лошадей не было, бежавшие угнали не только своих, но и четвероногий транспорт павших товарищей. Чего это с ней? Удивился Олег, зацепившись взглядом за девушку. Чере стояла с каким-то странным видом, на лице отразилась целая гамма чувств. Ее словно разрывали на части противоречивые желания. Но в чем они заключаются, Куманов даже гадать не стал. Чужая душа, потемки. Так и голову незачем забивать, да еще после такой схватки, когда самому бы от шока без потерь для психики отойти. Все-таки он вышел один против двух десятков вооруженных острым железом человек. Против людей, которые пришли его убить. «У меня явно что-то не то с мозгами», — как-то отстраненно подумал Олег. «Я, конечно, не трус, но не до такой же степени, чтобы переть по сути с голой пяткой». А я ведь орудовать мачете как оружием для убийства не умею, на отряд кто своим холодником владеет вполне профессионально. То, что он сделал, у него самого никак не укладывалось в голове. Слишком безбашенный поступок, как ни посмотри. Так, по его мнению, действуют либо безмозглые фанатики, к коим он себя не относил, либо готовые умереть в любой момент и принимают такую возможность с фаталистической философией, потому как уже по сути своей мертвы, типа как самураи. Только я не отношусь к почитателям кодекса Бусида. Нет, у меня явно было временное помутнение рассудка, впрочем, после того, что со мной случилось, странно, что я вообще не потек крышей напрочь, так что какие-то сдвиги в моей психике явно произошли. Вот только диагностировать, в чем именно они проявились и как-то вправить мне мозги просто некому. До психиатров, того же дедушки Фрейда, еще многие столетия. И, пожалуй, к этому наркоману, я поостерегся бы записываться. От него здоровые люди психами уходили, хи-хи. Олег с легкого смешка перешел на ломающий его пополам хохот, тем более что шлем он так и не снял, отчего хохот для окружающих звучал, мягко говоря, непривычно. Почти как у чужого из фильма «Хищник», когда тот активировал бомбу для самоликвидации. Чере, услышав смех черного шамана, побледнела, а нукеры, додолбившие прорубь и начавшие скидывать тела под воду, откровенно дали стрекача. Это бегство с нелепыми падениями на скользком льду только еще больше распалило Куманова, через смех сбрасывавшего напряжение от схватки, так, что он хохотал аж до слез и хрипа от недостатка воздуха. 4. Бекхуэр не мог сдержать эмоций, да в общем и не старался держать лицо, он рвал и метал, грязно ругался, как только из отряда в два десятка воинов, сопровождавших шамана, вернулось только семеро перепуганных до полусмерти человек. Что произошло? Уцепился он за первого же попавшегося воина. Что? Отвечай, господин. Это было ужасно, господин. Шаман камлал, вызывая черного шамана на бой, и он пришел. 1. Тогда наш говорящий с духами применил свое самое сильное заклинание, что должно было оглушить и ослепить черного шамана, сделав его легкой добычей для нас, но он лишь отступил на один шаг и, когда мы бросились на него, начал нас убивать, отнимать души, господин. Он просто направлял на очередную свою жертву руку, и они падали ему под ноги один за другим. Он отнял души 13 воинов, наших товарищей и вы сбежали. Да, господин, но мы простые воины. Мы ничего не могли сделать с черным шаманом. Прости нас, господин. Бек отшвырнул воющего воина. Убирайтесь с глаз моих. Глава рода Сарк немного успокоился. Проблема с этим черным шаманом оказалась гораздо серьезнее, чем он думал. Хуже всего то, что потерян родовой шаман Лывс. Он, конечно, был вредным стариканом, но и дело свое знал туго. Защищал род и лечил людей. Хотя он успел воспитать преемника, но он еще слишком молод. Также в числе существенных потерь – сотник Очагай. Более верного человека, которому можно было доверить командовать его воинами, ему не найти. Все, кому он мог доверять, тоже ушли к предкам в боях с многочисленными врагами рода или во время походов на земли русов. Но с черным шаманом нужно что-то делать, размышлял Бекхуэр. Замириться с ним после такого нападения точно не удастся, значит, нужно либо уходить отсюда, либо попытаться его все же убить. Уходить было некуда. Либо в тех местах нет травы для прокорма скота, либо эти места заняты более сильными и придется начинать войну. Воевать не хотелось, да сородичи его просто не поймут, ведь пастбища есть, а что касается черного шамана, то, скорее они меня ему отдадут в качестве извинения, подумал Бек. Так что как ни посмотри, оставался только один выход – добить черного шамана и как можно скорее, пока слухи о нем не стали слишком громкими, иначе результат будет тот же, повяжут и отдадут ему. Вот только как. Отец, поднесла Беку чашу с кумысом младшая дочь 16 лет от роду. ХММ, а что, это может сработать, оживился глава рода Сарк. Бейгон просил руки моей дочери, и я дам свое благословение на этот брак, но в обмен на уничтожение черного шамана. Несмотря на бедность рода, воинов у него хватит, полсотни точно наберет, есть свой шаман, а больше и не надо. Повеселевший Бекхуэр залпом выпил чашу кумыса. Бейгон не отличался большим умом, так что уговорить его на нападение хоть на демона из нижних миров не составит труда. К тому же дополнительным фактором того, что он возьмется за это дело, служило то, что Бейгон был просто без ума от его младшей дочери. А она без ложной скромности удалась на славу, широкобедрая, полногрудая с красивым лицом, великая мать явно благоволит его младшей дочери. Так что женихов у нее хватало и можно было выбрать более удачную партию, но увы, остальных на черного шамана было так просто не натравить. К тому же такой исполнитель будет даже выгоднее более богатых, но независимых родственников. Дейлакгур, позови Актона. «У меня есть для него поручение. Сейчас, отец», — кивнула девушка и исчезла из юрты, чтобы позвать к отцу гонца. 5. Из трофеев помимо всего имущества шамана Олег выбрал себе длиннополую кольчугу простого воина и доспех командира отряда. Как называется такой доспех, куманов не имел ни малейшего понятия, но выглядел он как чешуя и состоял из трех элементов. Юбка, держащаяся на широком поясном ремне. Что-то вроде кирасы, закрывающей живот и нижнюю половину груди, и элемент, что клался на плечи, закрывавший соответственно грудь и спину, а также руки до локтей. Руку от локтя до кисти закрывали поручи. Были и поножи, закрывавшие ноги целиком. В общем, богатый доспех. Не забыл про щит. Но тут особо выбирать нечего. Взял простой деревянный, обитый кожей и с железным умбаном. Теперь за спину можно было особенно не беспокоиться, и от собственного суррогата можно смело избавляться. Правда, комплекция у аборигенов оказалась несколько пожиже, так что пришлось брать еще одну кольчугу, чтобы расширить основной комплект, а также брать элементы из доспеха попроще, чтобы нарастить на основной. Шлем с маской, к счастью, налез на голову без проблем. Также приодел черев кольчугу с наплечниками. Хотелось дать ей что-то понадежнее, но все остальное для нее было слишком тяжелым. Она и кольчугу не хотела брать, но он настоял. Терять ее от шальной стрелы Олегу не хотелось. Из оружия брать себе ничего не стал. Как Куманов убедился на практике, его мачете тут самый крутой холодняк. Все остальное железо также принадлежало Олегу, но он пожертвовал это, так сказать, в фонд бедных. Нукеры были очень уж слабо оснащены. Держать дальше Редидя в своем доме стало просто глупо, так как он уверенно шел на поправку. Более того, уже начал активно шевелиться, и Олег в тот же день приказал его унести, чтобы им занимались его мать с остальными женщинами, ну и нукеры помогали восстановить ему физическую форму. Девушку удалось оставить у себя чисто административным методом, просто приказав приходить к нему и дальше заниматься преподаванием языка. Особого неудовольствия в этом Олег на ее лице не увидел, скорее даже напротив. Куманов наконец решил разобраться, в когда же его в конце концов занесло, ну хотя бы примерно, и попросил назвать год. Тут его ждал большой облом. Половцы вели собственное летоисчисление, чем-то похожее на китайский календарь, то есть они отмечали года по каким-то животным, давая им дополнительный элемент. Скажем, год собаки и каждая последующая собака в 12-летнем цикле имела отличие в цвете: рыжая, черная, белая и так далее. И как это соотносить с рождением Христа, Олег не представлял. «Может, знаешь, какой сейчас год от сотворения мира?» — с надеждой спросил он, даже не пытаясь вызнать про год от Рождества Христова. «Прости, но я не знаю». «Ладно, потом вызнаем, пока это не критично», — решил Куманов. «Ничего. Кстати, почему на вас напали?» «Это обычное дело в степи», — пожала плечами Чири. «Все время ведется борьба за пастбища. В этот раз не повезло нам». Олег аж крякнул от такого фатализма девушки. «Ну подумаешь, целый род почти под корень вырезали, обычное дело. А времена, а нравы?» — покачал он сокрушенно головой. «А тут наш род понес большие потери в битве с моголами, так что соседям, чтобы отнять наши пастбища и стада, грех было не напасть. Как ты сказала, с моголами?» — аж вскочил на ноги Олег. «Да, бились против них вместе с руссами. Да. И давно случилась эта битва?» Олега аж затрясло. 2,5 года назад. Значит, вот-вот наступит 1226 год. Вот ведь ерунда какая, — подумал он. К битве на Колке немного опоздал, а до нашествия Батыя еще 11 лет. Предупредить, конечно, можно, но кто я такой, чтобы меня послушали? Более того, они должны меня нехристя, да еще черного шамана, тут же на костре сжечь. И уж, конечно, никто не поверит в то, что через 11 лет придут монголы и установят на Руси свое иго, которое продлится несколько столетий. Слишком долгий для них это будет срок, почти вечность, и, конечно, никто не предпримет никаких шагов к отражению угрозы. Никто не захочет терять свою власть ради объединения Руси под одним князем, ведь только будучи единой, она сможет отбиться от супостата. Олег досадливо фыркнул и нервно поморщился. «Что я вообще могу сделать?» — задался он вопросом. «Записаться в пророки — не выход. Чтобы поверили главному событию, я должен предсказать кучу мелких, что должны произойти в ближайшие годы, а с этим у меня полный облом. Не помню я ничего, ни что случится, ни кто когда умрет. Другие варианты влияния на ход истории как-то сходу не просматривались. Можно задать вопрос, Куман?» — отвлекла от тяжких дум Олега девушка. «Конечно, Чири. Ты как-то обмолвился в том смысле, что пришел к нам не из этого мира, оттуда, где демоны служат в качестве ездовых животных», — кивнула она на мотоцикл, — «и есть еще много других чудес». «Ну да, миров много». Олег решил продвигать идею, что он прибыл именно из другого мира, а не из другого времени. Ему казалось, что параллельность вселенных абориген примут лучше, чем временное путешествие. Опять же, от него не станут требовать знаний о будущем, то есть он избавлялся от неудобной роли пророка. Ведь ничего конкретно не знает, только лишь в общих чертах. Они как бусинки на нитке ожерелья соприкасаются друг с другом, но не физически, а через прослойку мира духов и при определенных условиях можно перейти из одного мира в другой. А зачем ты пришел в этот мир? Моего желания в этом не было. Я не хотел никуда уходить из своего мира. Мне и дома было хорошо. Сочувствую. Спасибо. Но, что же случилось? Не знаю. Так пожелали духи. Может быть, я их чем-то прогневал, и это мне в наказание. А может, демоны отомстили? Не эти полуживотные, что заточаются в предметы, а из высших. Чири понятливо кивнула. Какой он твой мир? Трудно описать. Я еще слишком плохо знаю язык. Может, позже расскажу более подробно. Девушка снова кивнула и тут же, после короткой заминки, но быстро спросила. Ты хочешь вернуться в свой мир? Хочу. Чири немного напряглась и задала еще один вопрос, но как-то не уверена. А ты можешь это сделать, ведь ты очень сильный шаман. Чего это она? Удивился Олег, наконец заметив эти перепады в голосе девушки, так как сам сейчас думал несколько о других вещах. Вряд ли. Я на самом деле по меркам своего мира не очень-то и сильный. Ты и не сильный. Поразилась Чири. По крайней мере по меркам моего мира, врал напропалую Куманов. А в чужом мире я еще больше ослаб. Чири хоть и старалась сдержаться, но не смогла и вместо того, чтобы нацепить на лик маску сочувствия, просветлела лицом. «Ба, да у меня есть все шансы!» — мысленно воскликнул Олег. «Она не хочет, чтобы я уходил, но не только потому, что являюсь их защитником, но и по чисто личным мотивам». Но дожимать ситуацию он не стал, боясь перегнуть палку. Статус шамана да еще черного в этом отношении ему несколько мешал, ну и требовалось убедиться, что выводы сделаны верные, и он не принял желаемое за действительное. Действовать нахрапом, как дома, где бы и в когда бы они ни был, Олег не решался. С культурой взаимоотношений аборигенов он еще не разобрался от слова совсем и боялся накосячить. Потому приходилось двигаться к цели как по минному полю. Он вполне допускал, что слишком сильно перестраховывается, и можно было действовать более решительно. Тем более он раньше не раз слышал, что кочевники вообще были любителями похищать девушек и делать их своими женами насильно. И ничего, пословица о том, что стерпится слюбится, работала на все сто, и похититель с похищенной жили долго и вроде как счастливо, если похитителя, конечно, не ловили и не вешали за яйца. Взять силой он мог, тем более что даже был в своем праве, но, могло ведь и не получиться. Чувствовал он, что с Чири этот номер не пройдет. Взять-то он возьмет, но только тело. Но к телу нужна и душа. Потому приходилось брать крепость долгой планомерной осадой. Так оно надежнее в плане безошибочности. В качестве еще одного такого приступа крепости Олег подарил Чири байкерско-рокерско-сатанинские украшения прежней пассии. Те еще, кстати, безделушки. Кольца в виде черепов, наперсток коготь на указательный палец, браслет из косточек, ожерелье в виде клыков, сережки и тому подобная ерунда из пластика и алюминия или из чего оно все сделано. Подарок на девушку произвел неизгладимое впечатление, так что она выпала из реальности на несколько минут, разглядывая столь удивительные и по-своему красивые вещи. А уж тематика, тут ведь такого в принципе нет. Украшения по большей части грубые, камни кое-как отшлифованные, пусть и драгоценные, но они сильно проигрывали простому стеклу, но с ровными и строгими в своей геометрической правильности гранями. Платье оставим на закуску, решил Олег. Когда станет все предельно ясно и останется сломить последний бастион на пути к сердцу, конечно. 6. Он уже брал тебя как женщину? Спросила скрипучим голосом Тарана. Настроение ее с каждым днем портилось все сильнее и, на первый взгляд, это было непонятно, ведь ее сын шел на поправку, рана давно срослась и он уже мог ходить без посторонней помощи. Черный шаман действительно оказался невероятно могуч и вырвал ее сына из лап духов смерти, а раз так, то скоро они должны покинуть это место, и, тут же умрут от рук Бека Хуэра, если как-то не договорятся с Куманом и не останутся под его покровительством. И единственное, кто может договориться с ним, ученица лекарки, Зря он что ли оказывает ей столько знаков внимания, одарив одеждой, красками для лица и ногтей, а теперь вот еще и украшениями, от которых так и веяло чуждостью. Нет, госпожа. Почему? Я не знаю, госпожа. Он ведь черный шаман. А они все делают не так, как простые люди. Чего они могут делать не так с женщиной, как простые мужчины? Попыталась схохмить одна из служанок, но поперхнулась под хмурым взглядом своей госпожи. Мне кажется, ему вообще не требуется плата за лечение молодого господина. По крайней мере, его удовлетворило то, что я обучаю его нашему языку. Этого мало, ты ведь понимаешь, Чири. Сменила Тарана гнев на милость, вдруг осознав, что черный шаман, если кого и выгонит, то точно не эту девчонку. Ее он оставит при себе. Нас всех ждет смерть, если он прогонит нас. Поговори с ним на эту тему. Конечно, госпожа. И если потребуется, возляг с ним. Чири поджала губы, но не потому, что была так уж против, скорее даже согласна, хоть почему-то всеми силами пыталась отсрочить этот момент, но вот делать это по принуждению. «Я поговорю с ним, госпожа», — сказала она и вышла из чума. «Дрянная девчонка», — прошипела Тарана ей вслед. Чири раздраженно передернула плечами. Она сама не понимала, почему медлит, вроде и хочется и колется, но сделать первый шаг не могла, хотя чувствовала, что стоит ей только сделать лишь небольшой намек и, но все решат, что я стала лишь платой. Да они мне будут благодарны, и в то же время будут смотреть как на вещь. Она наконец поняла, почему все это время медлила и отстранялась от черного шамана, и этот момент надо было как-то обойти. Надо поговорить с Куманом. Чири направилась в дом черного шамана, чтобы продолжить уроки изучения языка и поговорить по поводу дальнейшей судьбы Тарана, ее сына и остальных. То, что сама она в любом случае останется с Куманом, у нее сомнений тоже не вызывало. Но сделав пару шагов, она остановилась и вгляделась на закат, туда, откуда в любой момент могла прийти угроза. «Куман!» — закричала она во все горло, срывая голос, увидев движение. «Что случилось, Чири?» Выскочил он из дома. «Всадники!» «Много!» Черный шаман скрылся в доме и в следующий момент выскочил назад с артефактом с демоном внутри, прозванного биноклем. «Твою мать!» Выругался он на своем языке и снова скрылся в доме. Олег заметался по дому, не в силах сообразить, что делать. Паника поглотила его с головой. Уж очень много всадников неслось сейчас к его жилищу, от полусотни до сотни, не разобрать. Это писец. Так, стоп, надо успокоиться, можно сбежать. План на такой случай давно проработан и для этого все готово. Палатка, парашют, прочие вещи, все собрано. Куманов давно вернул два тросика от сцепления и ручного тормоза назад. Аборигены приделали к арбалетам тетивы из жил, так что мотоцикл был вполне работоспособен, не хватало только амортизаторов, но это совсем не критично. Хватаем Чири и даем деру. Нет, она не поймет. А может и поймет, тут с этим проще. Нет, сбегу сейчас и все, мне конец, не выживем. Но как с этой оравой справиться? Один в поле не воин. Олег лихорадочно заливал последние миллилитры бензина в бак мотоцикла и возвращал назад аккумулятор. Хотя почему не воин? Один раз я уже опроверг это мнение, теперь осталось повторить ранее проделанный фокус, только с новыми элементами. Куманов лихорадочно стал вынимать инструмент. У него появилась безумная идея, и чтобы она сыграла по максимуму, требовалось кое-что открутить, чем он и занялся, активно работая ключом. «Куман!» — как-то потерянно позвала Чири. Она тоже не верила, что с такой армией можно справиться, даже такому сильному черному шаману. Остальные женщины, нукеры и старенький раб также сгрудились возле дома шамана, видимо, в отчаянной надежде на чудо. «Что ты делаешь?» — бужу ездового демона. «Ты хочешь уехать?» — спросила Олега Тарана. «Была такая мысль», — честно признался он. «Но бегство меня не спасет. Точнее, спасет ненадолго, потом они меня все равно достанут. Так что лучшая защита – это нападение». Глаза собравшихся округлились от такой новой здесь сентенции. Олег выкатил мотоцикл из дома и сел верхом. «Ну, не подведи, родной. Заводить рычагом он и не пытался, аккумулятор сильно сел, тут поможет только разгонный он. Надев шлем и положив посох на колени, покатился с горки, быстро набирая скорость. Через два десятка метров, набрав необходимую скорость, Олег воткнул первую передачу, Урал задергался, зачихал и в какой-то момент оглушительно взревел. А оглушительно потому, что Олег скрутил ему глушители. Две женщины упали в обморок от страха, а остальные с криками ужаса разбежались во все стороны. Только Чири осталась на месте, точнее выглядывала из дверного проема. «А!» – заорал во всю глотку Олег, выкатившись на лед и понесшись навстречу кочевникам, подняв вверх посох с горящими глазами как у черепа, так и у вороны. Также включил фару и поворотники в аварийный режим, только бы не навернуться. Мелькала у него в голове в этот момент всего одна мысль. Но мастерство не пропьешь, Олег летел по льду, немного страхуя ногами. Всадники, увидев нечто кошмарное, несущееся на них с диким ревом, сначала остановились, а потом стали спешно разворачивать коней, отбивая пятками им бока, чтобы животные поторапливались. Хотя понукать лошадей и не требовалось, они сами, ошалев от страха, дико заржав, пытались убежать от чудовища прочь. Неподкованные кони скользили на льду, и в какой-то момент в этой беспорядочной мешанине начались первые падения. Образовалась свалка. Смешались в кучу кони, люди. Они вскакивали на ноги вновь, кому-то не удавалось поймать своего коня, и тогда он бежал на своих двоих в сторону леса. «А! Всех убью! Один останусь, твари! А!» Олег дополнительно задействовал звуковой сигнал. Точнее, у него их стояло два, один стандартный и второй доработанный. Так вот, второй визжал как какое-то чудовище, была такая мода на нестандартные звуковые сигналы в свое время. Всадники неслись быстрее ветра, воя от страха и сидя от ужаса. Наведя шороху, Олег затормозил и, подождав, пока всадники скроются из виду, будучи более чем уверенным в том, что они еще долго не остановятся, повернул назад. «Больше они сюда не сунутся», — уверенно сказала Чири, когда он вернулся и загнал мотоцикл в дом. «Думаешь?» «Уверена. Мне тоже так кажется», — усмехнулся Олег. Местные смотрели на него очень издалека и еще долго не решались вернуться в свои жилища. Лишь ночной мороз загнал их в чумы. «Скажи, Куман, а как ты намерен поступить с нами?» «В смысле? Ты вылечил Редидю, и теперь вроде как. Не хочу ли я вас выгнать?» «Да, нет, вы мне не мешаете, даже полезны, так и можешь сказать им». «Хорошо, Куман, я им скажу об этом, и, спасибо, особенно за твое отношение ко мне». Олег только кивнул головой, поняв, что у девушки явно какая-то психологическая травма по поводу отношений мужчины и женщины. «Может, видела в детстве чего-то плохое, насилие над матерью», — подумал он, — «вполне может быть». Время такое, что это дело обычное. Чири ушла и, спросив разрешения воспользоваться баней, хотя недавно мылась. Но, да мало ли, Олег уже засыпал, когда в двери тихонько постучали и почти сразу открыли. Стало светло от лампадки. «Чири, чего это ты?» Но девушка вместо ответа, поставив лампадку на полку, стала медленно расстегивать плащ, под которым оказалось платье, что он собирался подарить ей чуть позже. «КХМ, кхе», подавился в раз пересохшим горлом Олег. А вот под платьем, что соскользнуло с тела Чири, как раз ничего не оказалось. Часть вторая. Черный шаман. Глава первая. Новый род. 1. Жизнь продолжилась своим чередом. Чирф окончательно перебралась в дом Олега Туманова, чему он был только рад. Да и в доме после ее появления на постоянной основе стало как-то уютнее. Вроде бы ничего кардинально не изменилось, но ощущение уюта появилось. «Что тебя беспокоит?» – спросила Чирн, прижавшись к Олегу под одеялом. «Ты последние несколько дней какой-то хмурый. Все-то ты видишь». Поцеловал он ее в нос. «Вот и я увидел нечто, что мне не понравилось. Духи о чем-то поведали тебе». Олег едва сдержал смешок, но опровергать не стал. Вообще шаманизмом можно объяснить многое и ничего доказывать не требуется. аборигенам сказанного им будет более чем достаточно, тем более что он вроде как шаман, да еще черный и кому как не ему общаться с духами. Но после того, как Олег выяснил, в какое именно время он провалился, стал сам не свой. Такое впечатление, что ужас татаро-монгольского ига впитался в кровь и закрепился на генетическом уровне, размышлял он. Олег много думал над тем, как поступить. С одной стороны, можно было оставить все как есть и убраться куда-нибудь подальше. Можно вообще прихватизировать кораблик по мореходне и куда-нибудь в Южную Африку отправиться, там вроде как аборигены не агрессивные совсем. Черные как уголь, правда, но это ерунда по сравнению с тем, как непросто жить в кочевом обществе. А то и вовсе в Америку, викинги там вроде как бывали, невольно думал он. Правда, там сифилис, но от бегства он быстро отказался. Самоуважение очень сильная вещь, и если бы не попытался сделать хоть что-то, то это самоуважение он бы просто потерял. А что за человек без самоуважения? Червь. Быть червяком он не хотел. Тогда Куманов стал размышлять, как и чем он может помочь в своей родине. Ведь Русь из-за ига на многие столетия замерла в своем развитии, не говоря уже о чудовищных человеческих потерях. Но Олег не находил ни одного сколько-нибудь реального варианта своего позитивного вмешательства. Один человек в принципе ничего не может сделать. Хоть и говорят о роли личности в истории, но это справедливо в случае, когда история как маятник метронома замирает в верхней мертвой точке и становится как бы неустойчивым. И тогда даже один человек, достаточно авторитетный, за которым в случае, если он призовет, пойдут люди, может отклонить ход истории в нужную сторону, практически в любую, так сказать, на все 360 градусов. В любом другом случае можно лишь легонько скорректировать ее ход на пару-другую градусов относительно основного потока, но это особой погоды в глобальном плане не сделает. Да даже чтобы сдвинуть историю, когда она прет паровым катком на эти жалкие 2 градуса, нужно не просто иметь авторитет, нужно иметь еще и реальную силу, чтобы этот авторитет поддерживать, сделал неутешительный вывод Олег. А у меня не то что силы нет, но и авторитета, только лишь росток его появился. Чтобы взрастить этот росток авторитета, нужны многие года, даже десятилетия. А времени нет, чтобы исправить ситуацию, нужно начинать действовать уже сейчас. Поведали. А что? Или это секрет? Нет, не секрет. Но ты уверена, что хочешь это знать? Как говорят христиане, во многих знаниях, многие печали. И в этом случае они как никогда правы. Хочу. Тебе станет легче, если я разделю с тобой эту печаль. Не уверен. Тяжесть этой печали, как ее ни дели, хоть на 1000 частей, не уменьшится. По крайней мере, буду знать, что дело не во мне. Куманов невольно рассмеялся. Понятно. Так вот, дело не в тебе, не беспокойся. Ты вообще просто чудо. Все равно, я должна знать, что тебя мучает, иначе изведусь. Хорошо. В общем, духи поведали мне, что через пару поколений половецкий народ как таковой исчезнет. Многие будут убиты и угнаны в рабство, а те, что выживут, растворятся среди народов, что придут с востока. От нас не останется ничего. Это действительно тяжелая ноша, через долгую паузу подавленным тоном сказала Чирн. Неужели ничего нельзя сделать? Вот как раз над этим я и ломаю голову, но пока ничего не придумывается. А что духи? Почему они не подскажут, как надо действовать? Духи предков не могут прямо вмешиваться в жизнь смертных. Они в крайнем случае, как сейчас, с угрозой исчезновения своего потомства, могут заранее подсказать об угрозе, но выход мы должны найти сами. Таков закон. Понятно. А что за враг придет на наши земли? Они не сказали. Да вы хорошо знаете этого врага и уже бились с ним 2 с лишним года назад, моголы. Они ушли. Они вернутся через 11 лет. Прошлый их приход был всего лишь разведкой боем, и они убедились в нашей слабости. Придет не просто войско для кратковременного набега, чтобы потом вернуться к себе, а заявится настоящая орда. Насовсем. И они не разобщены, как половцы или русы, а находится под властью одного хана. Так что они сомнут нас, походя, даже если мы станем все одним фронтом. Но этого, конечно же, не будет. Почему? Ты сама прекрасно знаешь ответ. Кого-то они подкупят дарами или обещанием власти в будущем, кто-то сам не захочет участвовать в битве, дескать, моя юрта с краю, ничего не знаю, так они и разобьют нас по одному и переварят оставшихся в живых. Чири прикусила губу. Фатализм фатализмом, но когда речь заходит о собственном потомстве, о том, что у нее будет ребенок от черного шамана, она нисколько не сомневалась, то этот фатализм быстро исчезает. Чири еще лучше Олега знала все политические расклады и движущую силу людей, их жадность до богатства и славы, и прекрасно понимала, что они ничего не смогут сделать. «Черному шаману не поверит», — размышляла она в тихой панике. «Точнее, все, что он скажет, будет проверяться родовыми шаманами, они для этого будут камлать, но, совсем не факт, что духи им откроются и подтвердят слова Кумана. Черный шаман из другого мира, проник в мир духов намного глубже, чем наши родовые, что занимаются не столько общением с духами, сколько с живыми. А значит, ханы под нажимом говорящих с духами не объединятся для противостояния общему врагу, более того, многие предпочтут присоединиться к этим моголам, особенно для походов на Русь и, конечно же, в войне друг против друга. Как русы призывают половцев для войны с другими князьями, так и ханы иногда призывают русов для того, чтобы разбить своего соперника и занять его пастбища, отбить скот. Куман, ты ведь придумаешь, как не допустить нашего исчезновения. Ведь придумаешь, да? Жалобно спросила Чири. Я знаю, ты умный, ты сильный. Я постараюсь. Тяжело вздохнул Олег. Но это будет непросто. Нужно объединить половцев под одним ханом. Это для начала, потому как я не уверен, что половцы смогут остановить моголов, а полагаться на помощь русичей. Куманов только скривился. Я верю в тебя, и мне кажется, что духи послали тебя к нам, чтобы ты не дал нашему народу кануть в лету. Олег только еще раз поцеловал Чири. Ну ведь смог же это сделать Темучин, он же Чингисхан. «Свою вольницу к ногтю прижать», — подумал Куманов. «Чем я хуже? Раз смог один, то сможет и другой, тем более общества практически идентичные, кочевые. Надо только воспользоваться уже наработанным опытом. Вот только как он этот процесс начал. Ведь тоже начинал практически ничего не имея, как и я. Практически под ноль вырезанный род, но как-то смог найти союзников, а там развернулся по полной». Олег в очередной раз сокрушенно вздохнул. Легко ведь сказать. Объединил степь. Но ведь трудно сделать. Старые роды станут отчаянно сопротивляться, прольются реки крови, и тут хватит одной ошибки, чтобы все закончилось самым фатальным образом. Понятно, что он действовал, где кнутом, военной силой и принуждением, где пряником, богатыми дарами, династическими браками, просто защищал слабых, и те платили за это личной верностью, думал Куманов. Тут, как и в любом деле, первый шаг самый трудный и опасный. А я абсолютно не знаю, с чего начать. Хоть посылай кого для обмена опытом, хе-хе. Олег едва не рассмеялся, представив себе картину, как какой-то половец, да хоть тот же Редидя, приезжает в ставку Чингисхана и говорит: «А великий, я искренне восхищен вашими деяниями, вы мой кумир, и хочу повторить ваш путь, расскажите, как вы достигли своего нынешнего положения». А тот отвечает: «А нафиг мне конкурент в завоевании мира», и приказывает срубить башку излишне любопытному восторженному пареньку-фанату. Куманов даже стал вспоминать все читанные про него книги и просмотренные фильмы, а также документальные передачи, личность яркая, и этого добра хватало. Но непосредственный процесс объединения степи в единое государство в них тоже обходили, отмечали лишь несколькими общими фразами. Создавалось такое впечатление, что собственно никто из авторов особо не понимает, как удалось Темучину всех под себя подмять, или просто не считали нужным этот момент освещать подробно, дескать, телезрителям быстро наскучим прозой жизни. В одном фильме вообще показали, как он все время в рабстве сидел, то сначала мальцом к колесу пристегнутый, ждали, пока вырастет выше, чтобы потом башку срубить, то в клетке какой-то вроде как у китайцев, а потом бац, и он в дамках, посылает войско в бой, дескать, все с радостью, чуть ли не писаясь от восторга, приняли его правила и драконовские законы. Это вот так взяли и приняли закон, по которому за бегство одного воина казнят весь десяток, а за бегство десятка рубит головы всей сотни. Сомнительно. Муть какая-то, короче. Куманову удалось только припомнить, что у Темучина имелся вроде брат, не то кровный, не то двоюродный, ставший главой рода, который и помог ему на первых порах, сначала отомстить, вернув жену, а потом собрать собственную армию из добровольцев, любителей пограбить ближних своих. Только потом они вроде как рассорились до смертельного исхода, но это уже к делу не относится. Темучин начал быстро матереть и стал ханом ханов. «У меня такого кровного брата нет, что даст своих воинов, начальный капитал, на развитие и расширение фирмы», — самоиронично подумал Олег. «Разве что с купцами поговорить в Булгарии или в каком-нибудь южном городе. Этот народ ушлый, все видят, все знают, подскажут какие-то ключевые фишки, что позволили Темучину взобраться на самый верх. Вот только чтобы к купцам идти и они со мной заговорили, ведь информация тоже ценный товар, и они это знают ничуть не хуже меня, мне им нужно что-то предложить, чтобы купить этот информационный товар». Снова погрузился в нерадостные размышления Олег. «И опять же, мне нечего им дать. Силой тоже этот товар не выудишь, приставив к горлу ножичек. Я могу рассчитывать всего на 2 бойца, а у них охрана минимум в 2 десятка. Эх, жизнь моя жестянка, куда ни кинь, всюду толстая птица обломинга. Да и подойдет ли опыт Чингисхана?» Несмотря на схожесть ситуации, при ближайшем рассмотрении наверняка обнаружится куча расхождений, которые сделают чужой опыт как минимум малопригодным. Начать хотя бы с того, что я не аристократ, а шаман, да еще черный. Это уже прямая несовместимость. Духовная и светская власть достаточно сильно отделены друг от друга. Шаману Шаманова. Говорящий с духами должен шаманить и защищать людей от злых духов и демонов, а не править живыми. Значит, придется действовать через кого-то. А что? Местный князек у меня под рукой как раз имеется. Так. Олег аж заерзал от того, что он, казалось, наконец нащупал тропинку, по которой можно выйти на вершину местного властного Олимпа. Я буду при нем в роли эдакого Ришелье, серого кардинала. Отличная роль. Ты в относительной тени, но все видишь, слышишь и знаешь, а также даешь советы после общения с духами, дескать, это их повеление. Мой авторитет у Редиди и его матери такой, что выше просто не бывает. Что ж, от этого действительно можно начинать плясать. Настроение резко скакнуло вверх, аж захотелось вскочить и начать носиться по дому, кругами. Проснулась неуемная жажда деятельности.